бесполезно встречаться в дверь, закрытую навсегда. Я начинаю комендант, так кто его горло штыком? То, что в шоке велико, это край гражданства случайно. Давил за народ отчаянно, все реально.